Глава 10. Эпизод 1. Мисс Марпл, сидя очень прямо на фоне фарфоровых собачек и курортных сувениров, подарила инспектора Дермота Крадока одобрительной улыбкой. «Я так рада, что это дело поручено вам. Сбылась моя надежда». «Когда пришло ваше письмо, – сказал Крадок, – я взял его и сразу пошел к помощнику комиссара. А с ним так совпало, как раз только что связались из Бракомптона, прося подключиться к этому делу, поскольку, на их взгляд, это не местное преступление. Помощник комиссара очень заинтересовался тем, что я рассказал ему про вас. Он уже, как я понял, слышал о вас от моего дяди». «Милый сэр Генри», – ласково прошелестела мисс Марпл. «Заставил меня подробно рассказать ему историю с Литл Падокс. Хотите знать, что я от него услышал после этого?» «Да, пожалуйста, если это не секрет». «Передаю дословно. Поскольку, – заявил он, – все это звучит полнейшим абсурдом, вымыслом двух старушек, которые рассудку вопреки оказались правы, а вы с одной из этих старушек знакомы, то и поручается это дело вам. И вот я перед вами. А теперь любезная мисс Марпл спрашивается, что же дальше? Это, как вы, наверное, догадываетесь, неофициальный визит. Без свиты. Я думал, может быть, для начала нам с вами потолковать по душам в свободной обстановке». Мисс Марпл снова улыбнулась. «Убеждена, что те, кто с вами общался лишь в казенной обстановке, нипочем не догадались бы, что вы умеете быть таким сердечным, и это вам не краснеете еще больше к лицу. Итак, какими именно материалами вы располагаете на данный момент?» «Да всеми, какие есть, по-моему. Подлинник заявления вашей приятельницы мисс Магликади в полицию Сент-Мэри-Мид. Подтверждение от кондуктора о заявлении, сделанном ею в поезде, а также ее записка, адресованная начальнику станции в Бракомптоне. Могу прибавить, что все, кому положено, железнодорожное начальство, полиция, проводили необходимые расследования. Однако ясно, что вы своими совершенно фантастическими домыслами умудрились всех их посрамить». «Это не домыслы», – сказала мисс Марпл. «И потом, у меня было одно существенное преимущество. Я знаю Элспет Магликази, а все другие – нет. При отсутствии убедительных подтверждений ее словам, а также сообщения о том, что пропала женщина, вполне естественно было предположить, что все это старушка выдумала. Как это, впрочем, свойственно старушкам, но только не Элспет Магликази». «Только не ей», – подтвердил инспектор. «Очень бы, знаете ли, хотелось с ней познакомиться. Жалко, что уехала на Цейлон. Мы, кстати, договариваемся сейчас о том, чтобы с ней там побеседовали». «Что же до хода моих рассуждений», – продолжала мисс Марпл, – «то он не отличается особой оригинальностью. Все это вы найдете у Марка Твена. Помните? Мальчик, нашедший лошадь. Просто вообразил себе, куда бы подался, будь он сам лошадью. Пошел туда, и лошадь нашлась». «И вы вообразили, как поступили бы, будь вы сами жестоким и хладнокровным убийцей», — сказал Крадок, оценивая задумчивым взглядом бело-розовую старческую хрупкость мисс Марпл. «Ну и голова у вас». «Не голова, а прямо выгребная яма, как говаривал мой племянник Реймонд», — согласилась, энергично кивая, мисс Марпл. На что я отвечала, что выгребная яма – необходимая и ценная с точки зрения гигиены домашнее оборудование. «А вы не можете сделать еще один шаг, поставив себя на место убийцы и сказать, где он сейчас находится?» Мисс Марпл вздохнула. «Увы, представления не имею. Ясно только, что этот человек либо жил какое-то время в Резерфорд-Холле, либо досконально изучил его». «Согласен. Но область поисков открывается таким образом весьма обширная. Одних работниц, приходящих там, перебывала целая череда. Прибавьте к этому женский институт, А еще раньше уполномоченных по гражданской обороне. Ни для кого из них и долгий амбар с саркофагом, и где хранится ключ, не секрет. Да и вообще, вся обстановка в имении известна каждому в округе. Кому угодно из здешних жителей могла прийти мысль, что это подходящее местечко для его целей. Вот именно. Я очень хорошо понимаю, какие перед вами трудности. Крадок сказал, мы не сдвинемся с мертвой точки, покуда не установим личность убитой. А это может тоже оказаться совсем непросто. Да нет, в конце концов справимся. Сейчас мы занимаемся проверкой всех сообщений о пропавших женщинах, подходящих по возрасту и внешним приметам. Пока ничего обнадеживающего нет. Согласно заключению медицинской службы, ей было лет 35. Здоровая, возможно, замужняя. Как минимум один раз рожала. Меховое пальто на ней дешевое, куплено в лондонском магазине. Их сотни таких продано за последние 3 месяца. 60% блондинкам. Под фотографией никто из продавщиц убитую не вспомнил и вряд ли вспомнит, если покупка была сделана в канун Рождества. Другие вещи на ней по преимуществу иностранного производства. Куплены большей частью в Париже. Метки из английских прачечных не обнаружены. Мы связались с Парижем, так для нас тоже проводят необходимую проверку. Рано или поздно, конечно, кто-нибудь да объявится с сообщением о пропавшей родственнице или жиличке. Это всего лишь вопрос времени. А пудреница не пригодилась? Нет, к сожалению. На Роя де Риволи такие сотнями продаются за бесценок. Сноска. Парижская улица со множеством сувенирных магазинов. Конец сноски. Вам, кстати, следовало немедленно передать ее в полицию. Или, вернее, это должна была сделать мисс Айлсбороу. Мисс Марпл покачала головой. Но ведь в то время и вопрос так не стоял, что совершено преступление, заметила она. А если молодая особа, упражняясь на свежем воздухе с клюшкой для гольфа, находит в высокой траве старую пудреницу, не представляющую особой ценности, разве ей обязательно сразу бежать в полицию со своей находкой? Мисс Марпл сделала паузу и твердо прибавила. «Я считала, что гораздо разумнее найти сначала труп». Инспектору Крадоку занятно было услышать эти последние слова. «Вы, кажется, положительно не питали сомнений, что он будет найден». «Я была в этом уверена. Люси Элсбороу в высшей степени расторопная и сообразительная особа». «Да уж, что и говорить. Сокрушительная расторопность». Прямо жуть берет. Нет мужчины, который отважился бы жениться на такой девушке. Не скажите. Ну, разумеется, мужчина должен быть особого склада. Эта тема навела мисс Марпл на размышления. Как она там, кстати, в Резертфорд-холле? Насколько я могу судить, они попали к ней в полную зависимость. Из рук едят, в буквальном, можно сказать, смысле слова. И, между прочим, ничего не знают о том, что она как-то связана с вами. Мы умолчали об этом. Она никак со мной не связана. То, что я поручила ей, она выполнила. То есть, при желании могла бы в любую минуту заявить, что уходит? Да. И, тем не менее, продолжает там оставаться. Почему? Она со мной не делилась мотивами. Она достаточно умна. Подозреваю, что ей стало интересно. Что интересно? Проблема или семья? Допускаю, сказала мисс Марпл, что отделить сейчас одно от другого довольно трудно. Крадок прищурился. Вы имеете в виду что-то конкретное? Нет-нет, помилуйте, что вы. А по-моему, да. Мисс Марпл покачала головой. Дермот Крадок вздохнул. «Стало быть, ничего мне не остается, кроме как, выражаясь официальным языком, проводить расследование. Скучно полицейскому жить на свете». «Вы добьетесь результата, я уверена». «Не подкинете ли идейку из области домыслов по вдохновению?» «Были у меня кое-какие соображения», – уклончиво отвечала мисс Марпл. «Взять, например, театральную труппу. гастроли, переезды с места на место, оторваны от дома. В таких условиях гораздо меньше вероятности, что молодой актрисы хватятся. Да, пожалуй, что-то в этом есть. Обратим особое внимание на эту сторону вопроса. Он помолчал. Чему вы улыбаетесь? Просто подумала, сказала мисс Марпл, какое будет лицо у Элспет Магликади, когда ей скажут, что мы нашли труп.